Глава 12. В воскресенье Олег проснулся рано. Протянул руку к столу, нашел часы, подарок Надежды Васильевны. Она же купила ему валенки, теплые носки, две рубашки, свитер. Томиловы подарили зимнее пальто, шапку, перчатки. Осенью Федор Иванович прислал деньги на приобретение зимней одежды для сына. Мальчик попытался отдать их закупленные вещи, но Ильина предупредила, чтобы он больше никогда не упоминал об этом, а деньги, полученные от отца, посоветовала отослать обратно. Тогда Олег попросил: «Давайте папе купим костюм, туфли и красивую рубашку. А когда он приедет за мной, мы ему отдадим». Предложение мальчика понравилось Надежде Васильевне. И они договорились вместе с кем-нибудь из зрячих в ближайшее воскресенье съездить в магазин за покупками. Олег нажал на головку часов. Откинулась крышка. Указательный палец лег на стрелки, прочно укрепленные на оси. По краям циферблата у черных цифр выпуклые точки. 5:05. С точностью до минуты определил он. В 9 ему надо быть у Светланы. Обещала научить кататься на лыжах. Он прислушался, в коридоре тихо. Встал, заправил кровать, пошел в ванную, умылся. За дверью комнаты Надежды Васильевны шаги. Не спит. Тоже встала. Он постоял в нерешительности, зайти ли. Из комнаты донеслось: «Заходи, заходи!» Ее чуткое ухо уловило затаенный шорох. «Я уже уборку заканчиваю, садись, пойду умоюсь. Срок обучения в школе скоро заканчивается. Олег привык здесь. Как теперь ему быть дальше? Что делать?» Вошла Надежда Васильевна, села около мальчика и заговорила о том, о чем собирался поговорить Олег. «Ну вот, и тебе скоро придется прощаться со школой, с нами». Она помолчала. «Что ты собираешься делать дальше?» В ее голосе послышалась тревога, озабоченность. «Надежда Васильевна, мне здесь хорошо, не хочу уезжать отсюда. На пасеке скучно и делать нечего. Не будет вас, Надежда Васильевна?» Он кашлянул. «Я без мамы, а тут вы мне как мама». Надежда Васильевна обняла его, поцеловала. На столе ритмично тикал будильник. В батарее нет-нет, да забулькает вода. А Надежда Васильевна и Олег сидели молча. На его плече ее рука. Без него и Надежде становится жутко. По утрам задорный мальчишеский голос не огласит квартиру «Доброе утро!» Не засмеется он, не расскажет приснившийся сон, не надо будет ей спешить к нему на занятия, не пойдут они вместе в столовую. Вечерами он не расскажет ей об успешном освоении заданного маршрута, о сделанной детали в мастерской. И этот голос придется забыть. Надо написать твоему папе. Убедить его в том, что возвращаться домой в тайгу тебе не следует. Наконец произнесла Надежда Васильевна. Тебе надо учиться дальше. Попросим настойчиво, чтобы и сам он переехал к тебе. Директор устроит его на работу. Дадим квартиру. «Мы станем жить в вашей квартире?» — обрадовался мальчик. «Я от вас в другой дом не пойду». И, поймав себя на недозволенной самоуверенности, переменил тон. «Если вы не будете против». «Мне-то что?» И Надежда Васильевна перешла от грез к действительности. «С вами мне будет веселее». «Папа захочет ли?» Олег не дал говорить дальше. «Что вы, Надежда Васильевна? Он сильно обрадуется, если вы разрешите жить нам в одной квартире с вами. Вот увидите!» Она поднялась, заходила по комнате и начала разрабатывать план. «Напишем Федору Ивановичу письмо. Подождем ответа. А тебя после школы задержим». Она остановилась, вздохнула. «Не согласиться, ничего не поделаешь, придется расстаться». «Я никуда не поеду», — отрубил Олег с такой твердостью, что убеждать его в чем-то другом было бесполезно. «Пусть мне на еду высылают деньги, готовить я умею, а там скоро примут на предприятие, буду работать». И попросил. «А жить буду здесь, если вы позволите». Олег оделся. Надежда Васильевна осмотрела его, как это сделала бы заботливая мать. На пальто пуговицы в порядке? Нет, верхнюю надо закрепить. Поправила шарф, подарок Ильи. «В столовую опять не идешь?» — с теплой ворчливостью спросила она. «Анна Ивановна не велит, у них завтракаю». Олег говорил правду. Ему не хотелось никого обижать, ни Томиловых, ни Надежду Васильевну. «Я есть еще не хочу». «Не сбейся с дороги», — напутствовала Надежда Васильевна. «Мороз и ветрено». Он рассмеялся. «Что вы! Я сколько раз ездил один на предприятие, а тут для меня путь пустяковый». «К обеду возвращайся. Илья Максимович пригласил нас на дневной концерт в театр». «В большой город поедем?» — воскликнул Олег. «Можно я приглашу Свету?» «Обязательно пригласи. Тогда мы больше никого не возьмем в сопровождающие». Надежда Васильевна проводила мальчика до двери, постояла, пока он не начал спускаться по лестнице. Ждала не потому, что он мог оступиться или упасть. Ориентировался Олег прекрасно, просто от приятного чувства, что у нее есть человек, которому она не безразлична, которому нужна. На территории школы, на ближайших от нее маршрутах, Олег тростью не пользовался. И сейчас, выйдя из подъезда дома, засунул руки в карманы пальто, свернул направо. Подул холодный сквозняк. Значит, ориентир стена кончилась. Еще 140 шагов, проходная. Он прошел через нее. Прямо. Автобусная остановка. За ней гремит, пыхтит шахта. Олег держался левой стороны дороги. Путь пересекло шоссе. Переходить к остановке не надо. Мальчик сворачивает влево. Теперь идти долго. Шахта лязгает правее. Впереди на вокзале перекликаются паровозы. Путь снова пересекается дорогой. За ней железнодорожная линия, через нее переезд. Но мальчику надо сворачивать опять влево. Теперь шахта позади, а справа вокзал. 200 шагов. Он чувствует заполненность пространства, приглушенность звуков. Около дома, где живут Томиловы, ветер тише. От начала стены до второго подъезда около 20 шагов. Олег не считает их. Он вообще теперь не ведет счет шагам. Эта деталь, необходимая при освоении маршрутов, пройденный этап. Сейчас интуиция. Она и счетчик, и проводник. Светлана подбежала к Олегу, захлопотала около него, снимая и вешая в прихожей шапку, пальто, шарф. Он стянул валенки. Девочка поставила к его ногам домашние тапочки. «Замерз, наверное». Раскрасневшийся на холодном ветру, Олег бодрился, хотя руки у него закоченели. «Нет, мне не холодно». Девочка потянула его за рукав свитера. «Пойдем в мою комнату, у батареи согреешься». Присев у батареи на пуф и вбирая в себя тепло, он спросил: «Кого лечишь?» Ему хотелось подержать, погладить какое-нибудь животное или птицу. И у осязания есть потребность на воспоминание, и оно скучает, как скучает глаз по запечатлевшейся живой картинке. Всех вылечила. Пока моя больница пустует. И Светлана досказала угрюмо: «До лета». «А кот живой?» — спросил мальчик. «Живой». Светлана вышла, вернулась с мурлыкающим котом и посадила его на колени Олегу. Он провел ладонью по мягкой шерсти. «Котик! Такой же, как наш на пасеке!» Кот удобно растянулся, блаженно работая когтями, впиваясь ими в брюки, иногда цепляясь за тело. «Илья Максимович меня и Надежду Васильевну приглашает сегодня на 4 часа в театр на концерт. Ты поедешь с нами?» Светлана весело крикнула: «Конечно, поеду!» И голос ее уже звучал в прихожей. «Мама, мамочка, Олег пришел!» «Очень хорошо. Будем завтракать». Олег узнал Анну Ивановну. «Он едет на концерт. Я поеду с ним». Голос Анны Ивановны приблизился. «Олежка, доброе утро». Мальчик встал, поздоровался. «Ты с кем едешь в театр?» «С Надеждой Васильевной и с Ильей Максимовичем». Карие глазенки Светланы так и выпрашивали: «Ну, мамочка, разреши!» И мать разрешила: «Поезжай. Сходи к деду, попроси, пусть свезет вас. И сам концерт послушает». Светлана захлопала в ладоши, пропела строчку из какой-то детской песенки, а через минуту ее словно сдуло ветром. Зашел Костя, пожал руку сверстнику, пожал крепко. «Хочешь, я тебя научу боксу? Я хожу в спортивную секцию». Он осекся. «Ой, забыл. Ты же не видишь, куда бить. Ну хорошо, будем тренировать мускулатуру. Пойдем ко мне». Он помог Олегу надеть боксерские перчатки. «Вот в таких рукавицах руки никогда не замерзнут», — подметил слепой мальчик. «Это не рукавицы, а специальные боксерские перчатки. На улице в них не ходят. У них другое назначение». Костя подвел Олега к углу, где была подвешена резиновая груша, и велел ударить по ней перчаткой. Олег ударил неловко, слабо. Костя показал простейший элемент из первоначальных упражнений для укрепления бицепсов. На голоса ребят явился Сергей. «Что у вас за война?» Костя пояснил: «Учу Олега боксу». Сергей ухмыльнулся. «Ты себе избрал неподходящего противника. Победа всегда будет на твоей стороне, бокс не для Олега. А вот борьбой можно позаниматься. Попробуйте после завтрака на улице посостязаться. А я сойду за судью. Договорились?» «Договорились». Аня позвала Костю. «Олег, снимай-ка брюки и свитер», — вернувшись, сказал он. «Мама тебе купила лыжный костюм». Олег замешкался. Он не знал, что представляет из себя лыжный костюм и как его надевать. Показаться перед Костей неуклюжей неумехой стеснялся. «Переодевайся», — поторапливал Костя. «Мама хочет посмотреть, подошел ли он тебе». Пришлось снять брюки, свитер. Взяв поданную вещь с характерным запахом новой ткани, он по брюкам и поясу определил, как его надевать. Подали что-то еще, мягкое, вязаное. Он покрутил, покрутил и сдвинул широкие брови. «А это что?» «С шариком». «Это спортивная шапочка». Костя надел ее Олегу на голову. «Теперь пойдем». Аня ожидала мальчиков на кухне. Темно-коричневый костюм сидел на Олеге аккуратно. Аня подошла к нему, проверила, не узка ли в плечах куртка, не мал ли ворот. «Нигде не жмет?» — спросила она. Мальчик поднял руки, развел их в стороны. «Удобно. Спасибо, Анна Ивановна». Влетела запыхавшаяся Светлана. «Мама, дедушка согласен!» — с радостью доложила она. В театр с нами он не пойдет. Говорит, побудет с бабушкой и тетей Галей. После завтрака Сергей с детьми отправился на улицу. Светлана и Олег взяли с собой лыжи. Выбрав площадку, очищенную от снега, Костя и Олег начали бороться друг с другом. Костя физически развитие, действовал смело, напористо. Олегу приходилось лишь обороняться, увертываться от атак противника. Зрителем была Светлана, она болела за слепого мальчика. Ей хотелось, чтобы победил именно Олег, а не брат. Но, к ее разочарованию, бой кончился проигрышем Олега. Под напором Кости он покачнулся, присел и свалился в снег. Брат упал на него, придавил всем телом. 1-0 в мою пользу, торжествовал он. Светлана придумала оправдание. Олег поскользнулся, правда, папа? Сергей поддержал ее. В соревнованиях оплошность не в счет. Повторите. И мальчики сцепились снова. Физическая закалка Кости опять немедленно сказалась. Силы его были неисчерпаны, дыхание ровное, тогда как Олег уже устал и дышал тяжело. Состязание длилось недолго. 2-0. Без особой спортивной страсти подытожил вторую легкую победу Костя. «И не задувайся, он все равно победит потом», — раздосадованно предсказала Светлана, готовая сама свалить брата в сугроб. «Ничего, Олежка, ты еще наберешься сил», — утешил Сергей и стал отряхивать с него снег. На помощь подскочили Светлана и Костя. «Он и так сильный, папа», — признался победитель. «У него пока нет сноровки. Мы с ним позанимаемся». Олег пожаловался. «Меня, может быть, папа к себе заберет. А мне неохота ехать на пасеку. А ты не езди. Напиши, что тебе надо учиться в школе», — порекомендовал Костя. «В школу меня не примут. В такую, в какой учишься ты. А эту, где учусь сейчас, я заканчиваю». На горестную откровенность Олега первой откликнулась Светлана. «А ты поступи в нашу школу. Будем ходить вместе и за парту сядем вместе. В каком классе учился?» «В классе я не учился. Надо бы в первый. Говорят, перерос». Светлана не отступала. «Пойдем в мой класс». В наивном совете дочери Сергей уловил что-то дельное, возможное. Мальчик должен учиться, обязательно должен. Завтра же надо поговорить с Ильиной. «Дай-ка Свету лыжи, я позанимаюсь с Олегом», — попросил Костя. Но Светлана крепко прижала их к себе. «Я сама научу. Мы договорились раньше». Не сразу Олег понял, как надо плавно передвигать лыжи по снегу, как в такт шагу опираться на палки. Он тяжело переставлял ноги, словно к ним были подвешены гири, неуклюже взмахивал руками, и палки описывали в воздухе размашистые дуги. На первом же небольшом спуске он упал, испугавшись ускоряющегося движения. Ему почудилось, будто что-то подняло его и потащило вниз. Отплевываясь от снега, он еле поднялся. Ногам мешали крепления. И, как ни объясняла Светлана приемы ходьбы на лыжах, Олег не мог их уловить. «В следующий раз позовем Костю, он отлично ходит». Светлана вынуждена была признаться, что тренерского опыта у нее нет. «Все равно научусь», — не терял надежды и Олег, бредя по снегу. Лыжи со сломанным креплением он нес на плече. В театр ехали вшестером. Впереди Иван Иванович за баранкой. Рядом Валентина Алексеевна, на заднем сиденье Поляков, Ильина и Светлана с Олегом. Девочка всю дорогу пела или задавала вопросы. «Дедушка, а почему нас обгоняет машина?» Дедушка отвечал. «У той легковушки скорость побольше». «А почему Олег так мало учился?» И Надежде Васильевне приходилось объяснять, что в их школе установлен такой срок обучения. Вопросы иссякали, и она принималась снова петь. Входя в здание концертного зала филармонии, она посерьезнела. Помня об ответственности, вела Олега осторожно. В гардеробной Поляков собрал все пальто. Светлана была ринулась за ним. «Вам помочь?» Илья остановил ее. «Ты постой, я справлюсь один». Когда сели на свои места, Светлана восторженным шепотом начала рассказывать о том, что здесь ей так понравилось. Яркий свет, фигурные люстры, ложи, многолюдие. Олег вслушивался в трепетный рассказ и удивлялся, сколько всего вокруг, сколько цветных названий. А какой он цвет? Как его представить? Наконец зал в ожидании затих. Прозвучали первые аккорды. «Коля, иди-ка сюда, посмотри, кто приехал». Галина расцеловала мать, отца. Как никогда, кстати. В среду у Миши день рождения. Мы решили отметить сегодня, в выходной. Раздевайтесь, родные. У вас нюх отменный. Пир издали учуяли. Зять помог раздеться Валентине Алексеевне, Ивану Ивановичу. Только у вас с Галиной нюх никудышный. «Ни наши пиры, ни нашу скуку не чуете!» В ответной шутке Ивана Ивановича невольно прозвучал упрек. Появился Миша в новом костюме. Мальчик сдержанно улыбнулся. «Здравствуйте, бабушка!» «Здравствуйте, дедушка!» И попал в их объятия. Валентина Алексеевна подала ему увесистую сумку с гостинцами. Пока накрывался стол, Иван Иванович выяснил то, зачем в основном заехал. «С горячей водой, говоришь, все улажено?» Состоялось заседание бюро горкома партии. На нем представитель обкома партии сказал, что ведущий институт, который проектирует электростанцию, берет на себя сверхплановую работу по привязке и разработке документации на теплотрассу. Строительное министерство дали согласие на прокладку и подключение теплопровода к ГРЭС. Помогли просьбы вашего горкома и горосполкома. Объяснение Николая обрадовало Ивана Ивановича. Он стукнул себя по колену. «Выходит, не зря и наш совет ветеранов труда поразмял свои старческие кости. Мы сразу после обсуждения разошлись по нашим прежним местам работы, побывали в других организациях. Парткомы и профсоюзы подхватили наш призыв. По-деловому обсудили его. Школа слепых взяла обязательство подвести тепло и к своим зданиям за счет средств и материалов их общества. Заводы дают трубы, понемногу денег. Шахты тоже вступают в пай. И мелкие организации не отстают, стараются хоть что-нибудь наскрести». Он понизил голос. «С рабочей силой туговато. Но ничего, и здесь выход есть. Комсомольцы берутся. В них сила. Он какие стройки поднимает». Вошла Галина с дымящимся блюдом и рассмеялась. «Мама!» Валентина Алексеевна была на кухне. «Наши мужчины цветут от чего-то!» Валентина Алексеевна тоже рассмеялась. «И правда... Мой-то как ясный месяц, и морщины куда подевались?» Галина подошла к длинному, уставленному яствами столу. «Пожалуйста, рассаживайтесь. А ты, сынуля, садись сюда!» Она показала на стул рядом с собой. Погладив его по голове, умилилась. «Ой, мама, давно ли на руках носила? Уже школьник!» Валентина Алексеевна сидела напротив внука и незаметно разглядывала, на кого же больше он похож. Есть что-то от отца, черные жесткие волосы, черные брови, Глаза серые, как у матери. Но они схожи с ее глазами лишь по цвету, разрез же отцовский. Только у Николая они спокойные, веселые, а у внука бегающие, чего-то ищущие, с хитринкой. И в них какой-то непонятный блеск, точно внутри горят светлячки. Трое у нее. Три маленьких сердечка. Внучата дети. Но любимы не одинаково. Костя и Светлана будто ее собственные дети, ее плоть. Миша, этот внук при всей своей воспитанности как-то чуждался, держался натянуто. Она посмотрела на внука прямо в упор. «К нам-то когда приедешь погостить, внучек?» Миша склонил голову на бок. «Не знаю. Зимой учусь. Может быть, летом?» Ответили правильно, как нужно, а ни волнений, ни детской горячности, непосредственности. «Ах, Галина, Галина, что-то ты не видишь в своем сыне. Сама отошла далеко от родителей, от Ани, и у сына сердечко по ним не сохнет». Галина разлила в рюмке вино. В фужер Миши налила минеральной воды и, протянув к нему свою рюмку, сказала: «За тебя, сынуля, за твою светлую дорогу». Иван Иванович бесцеремонно подхватил поднятый Мишей фужерчик и мягко пробасил: «Тебе еще рановато тосты поднимать и чокаться». Галина, чувствуя неловкость, постаралась сгладить ее. «У него же минеральная вода, папа». «Разве важно, что в стакане? Не надо приучать мальцов к самому факту, к участию в пяти», — строжился Иван Иванович. «Внуку торопиться некуда. И мне нельзя. Я за рулем». Он отставил свою рюмку. «Ты нам дай-ка поплотнее поесть. Слышу, пахнет вкусно. Давай, дочка, не возражай и не сердись. А мальчишку нечего к рюмке притягивать. Наоборот, надо подальше ее прятать». «Я ей говорил», — присоединился Николай. «Считает, с педагогической точки зрения не противопоказано». «С педагогической», — уязвил Тихов. «Сапожник всегда без сапог». Перед Галиной сидел отец. Дочери надлежало его слушать. Они с Аней всегда слушались родителей. «Не буду, папа», — пообещала она. «Конечно, в этом ничего плохого нет, так я считаю. Ну ладно, не буду. Люблю я его очень. Все для него. Женщине задано любви на 3-4 ребенка, а то и больше. Он у меня один». «Эх, дочка!» Иван Иванович покачал головой. «В жизни встречается по-разному. Одной-то любви мало. Надо руля не терять. Надо управлять душой ребенка. А как потеряешь управление, говори, пропало. Дитё покатится своим ходом. А куда вынесет его? К хорошему или плохому? Кто знает». Галина рассмеялась. «Ты, папа, заправским водителем стал. У тебя и сравнение автомобильное». «Эх, дочка, машина тут ни при чем. А говорю так, что не нравится мне твое отношение к сыну. Смотри, не справиться потом будет».